комнате барабанщика было тепло. На подоконнике толпились уютные волосатые кактусы, на стенах висели афиши, старые, пожелтевшие. В них говорилось, что состоится симфонический концерт. Была названа фамилия дирижера. Барабанщик в афишах упомянут не был, но все равно он их хранил и любил читать снова и снова, потому что барабанщик в этих концертах участвовал и хорошо помнил про каждый из них. В каком городе выступал оркестр, много ли народу было в зале и даже какая была погода. Всюду, на столе, на шкафу, на диване, лежали ноты. Некоторые были как большие книги в твердых переплетах, а другие как тонкие тетради, свернутые в трубку. Там была записана серьезная музыка, в которой Сережа ничего не понимал, а барабанщик понимал все. В последнее время, правда, барабанщик думал не только о музыке, у него появилось новое пристрастие — он собирал значки. Вот в этом и волшебник разбирался неплохо. У него дома тоже была коллекция значков. Он прикалывал их на черный лоскут, и значки выглядели очень красиво. Барабанщик складывал свои значки в железную коробку из-под печенья. Это тоже было красиво. Значки звенели в коробке, если ее потрясти. А еще можно было вывалить их все на диван, а потом по одному складывать в коробку, и в это время каждый значок рассматривать и о чем-нибудь думать. Так делают все коллекционеры. И если ты когда-нибудь собирал значки, или марки, или фантики, то знаешь, о чем идет речь. Волшебник сидел на диване и рассматривал значки. На одних были изображены здания, на других — спутники. Был даже значок с тигром, а внизу написано «Зоопарк». Были значки с блестящими футбольными мячами, тугими боксерскими перчатками, с подъемными кранами и нефтяными вышками. «Такой у меня есть», — приговаривал волшебник, перебирая значки. «И такой есть, и такой, а такого нет». «Хочешь, возьми», — предложил барабанщик. «Я себе достану. Сменяюсь с Петькой Воронковым. У него таких два». «Спасибо», — сказал волшебник и приколол значок с тигром к своей куртке. Они пили чай с хлебом и маслом. Потом барабанщик, чтобы немного развеселить грустного волшебника, простучал на барабане бодрый марш. И волшебник в самом деле немного повеселел. Не только из-за марша, конечно. Когда к тебе отнесутся сочувственно и в мороз позовут в теплую комнату, да еще напоят сладким чаем, то обязательно станет легче, даже если у тебя серьезные неприятности. Потом барабанщик разрешил Сереже немного постучать на барабане. Сережа с удовольствием стукнул в барабан несколько раз, но красивой дроби не получилось, а получился глухой грохот, словно где-то выколачивали пыльный ковер. «Не получается», — сказал Сережка и положил палочки на стул. «Ничего», — утешил барабанщик, — «после когда-нибудь научишься. Давай играть в подкидного дурака». Волшебник выиграл 3 раза подряд, барабанщик даже огорчился и нахмурился. «Говори прямо, волшебничаешь?» «Нет, мошенничаю», — признался волшебник. «Но я больше не буду». И тогда они сыграли еще 2 раза, и оба раза выиграл барабанщик. «Другое дело», — обрадовался он, — «я же знаю, что играю хорошо. Когда-то я даже был чемпионом дома отдыха по подкидному дураку». А Сережа снова погрустнел, потому что посмотрел на часы и вспомнил, что теперь-то ему обязательно надо домой. Время позднее, и мама, конечно, беспокоится. «Сережа», — спросил барабанщик, — «а девочка Катя? Она ведь не останется на всю жизнь пуделем?» «Нет», — успокоил Сережа, — «на всю жизнь нет. Я этого пуделя завтра же расколдую, и будет опять Катька, только, может быть, чуточку не такая вредная». «Смотри, не забудь, расколдуй как следует», — сказал барабанщик и пошел провожать Сережку к автобусной остановке. По дороге волшебник, чтобы немного развлечься, пытался устроить мандариновый дождь, но у него ничего не получилось. Упало с неба 2 небольших зеленоватых мандаринчика, и все. Наверное, когда плохое настроение, то и у волшебников все валится из рук. Они съели по кислой мандаринке и молча шли по улице. Сережка смотрел хмуро перед собой, и барабанщик хмуро смотрел перед собой. «Может быть, мне зайти к вам и все объяснить твоей маме?» — предложил барабанщик. «Не надо. Мама все равно не поймет. Как не объясняй? В том-то вся беда, что мама у меня не волшебница, а самая обыкновенная мама. А я в отца пошел. Отец у меня был волшебник». Сережка помолчал, ожидая вопросов. Но деликатный барабанщик ни о чем не стал расспрашивать. И тогда Сережке захотелось самому рассказать о том, о чем он никогда никому не говорил. «Они у меня разошлись насовсем. Не сошлись характерами, понимаешь? Сначала вроде у обоих хороший был характер. Мы весело жили. Ходили в цирк, и в зоопарк, и на мультфильмы. А потом они стали ссориться, и отец говорил, что из-за мамы он потерял крылья. Но это он выдумывал со злости. Никаких крыльев у него не было, я их не видел. А мама ругала его, говорила, что у волшебников все не как у людей. Когда я хотел их помирить, они хором кричали, что мне рано в таких вещах разбираться. А в прошлом году я пришел из школы, а мама сидит заплаканная и говорит. Отец на север уехал, в командировку. Я сразу догадался, что они разошлись. У Валерки тоже мать говорит, что отец на север уехал. А Валерка не верит, знает, что разошлись. Взрослые любят врать и выдумывать, а нам не велят. Барабанщик положил руку Сережке на плечо. Взрослые не любят врать. Просто иногда трудно сказать правду. Ты маму жалей, Сережа. Самое тяжелое на свете — терять тех, кого любишь. Ладно, я поехал, — буркнул Сережка. Прощай. И исчез в снегопаде. Барабанщик даже не заметил, то ли волшебник сел в автобус, то ли растаял в воздухе, как делают все волшебники.